Вне. Часть первая. Безмолвие. 2006. Я, Бергитта Руслин, клянусь честью и совестью, руководствуясь разумом и совестью, во всех приговорах обеспечивать справедливость как бедному, так и богатому и судить по шведским законам и установлениям, никогда не извращать законы, не идти на поводу у родства, свойства, дружбы, зависти, недоброжелательства или боязни, ни под каким видом не брать ни мзду, ни подарки, не делать виновным невиновного и невиновным виновного, ни до вынесения приговора, ни после я не сообщу ни идущим под суд, ни другим о совещаниях суда, происходящих за закрытыми дверями. Все это я обязуюсь неукоснительно соблюдать, как честный и нелицеприятный судья. Судебный кодекс. Глава 4, статья 11. Присяга судьи. Эпитафия. Глава 1. Наст. Стужа. Середина зимы. В первых числах января 2006 года одинокий волк пересекает неразмеченную границу и по долине Вёлдал попадает из Норвегии в Швецию. Какой-то человек на снегоходе вроде бы замечает его неподалеку от Фьельснеса, но волк исчезает в лесах к востоку, прежде чем удается выяснить, куда он направляется. В дальних норвежских долинах ему подвернулись остатки мерзлой лосиной туши, и он дочисто обгрыз кости. Однако с тех пор минуло уже 2 дня. Он опять изрядно проголодался и ищет пропитание. Этот молодой самец отправился в странствие, чтобы отыскать для себя собственную территорию, и неуклонно продолжает путь на восток. Возле Невьерны, к северу от Линселя, волку попадается еще один мертвый лось. Целые сутки он отъедается, потом бежит дальше, все время на восток, у Корбелё, перебегает через замерзшую реку Юснан, а затем по извилистой тропе бежит вдоль берега к морю. Лунной ночью бесшумно пересекает мост у Ервсё и опять сворачивает в гущу лесов, простирающихся до самого моря. Рано утром, 13 января, волк добирается до Хешеваллена, деревушки южнее Хансещо в Хельсингланде. Останавливается, принюхивается. Откуда-то тянет запахом крови. Волк глядит по сторонам. В домах живут люди, но из труб не курится дым, и острый его слух не улавливает ни единого звука. А пахнет в самом деле кровью. Волк уверен. Стоя на опушке, пытается определить, с какой стороны идет запах. Потом медленно бежит по снегу. Запахом тянет от дома в конце деревни. Он настораживается. Вблизи людей необходима бдительность и терпение. Снова замирает. Запах идет из-за дома. Волк ждет. Но в конце концов двигается дальше. На задворках обнаруживает мертвое тело и тащит тяжелую добычу к опушке леса. Никто его по-прежнему не заметил, даже лая собак не слышно. Студеное утро тонет в полнейшем безмолвии. На опушке волк приступает к трапезе. Мясо не мерзлое, кусать легко, а он очень голоден. Содрав кожаный сапог, принимается грызть лодыжку прямо под стопой. Ночью шел снег, потом перестал. А пока волк ест, на мерзлую землю опять начинают падать мелкие снежные хлопья.